Секреты. Проклятые секреты у всех и у каждого. Они появляются едва ли не от самого рождения и следуют вместе с человеком на протяжении всей его жизни. Секреты. Большие и маленькие, страшные и невинные, подчас перетекающие в обманы и страшные тайны. Гости спустились вниз, когда ароматы жаркое стали наполнять комнату. Маленькая леди вызвалась помочь. Она одела более простое платье и тщательно расчесала и без того ухоженные волосы, став еще очаровательнее. К тому же с лица у нее исчезли малейшие признаки недавнего панического страха. Видимо, старшие товарищи могли ее как-то успокоить. Ганфайтер, переодевшись в простую белую рубашку и черный жилет со свисавшей серебряной цепочкой часов, отошел к брошенным у порога походным мешкам. К столу он вернулся с большим куском ароматного окорока и бутылкой вина. Судя по пыльной бутылке и почти неразличимой надписи на этикетке, вино было старым и, как следствие, очень хорошим. Чарли мысленно облизнулся, представив себе, как будет пить этот напиток. Сам себе он такое роскошество позволить не мог. В приходе незваных гостей намечался еще один плюсик. Обычно Чарли для освещения комнаты довольствовался одним камином. Комната была освещена едва ли не на одну треть. В этом случае большую ее часть занимала зыбкая тьма и неровно танцующие тени. Но ему вполне хватало и этого. К тому же такая обстановка всегда приходилась по душе. Что-то умиротворяющее в ней было. Однако гости явно привыкли к свету. Те лампы, что выдал им Харпер, они не стали гасить, вернувшись в обеденную комнату. Две из них поставили по разные стороны стола, а еще две в шкаф с посудой и на комод. Стало как-то непривычно светло. Святой отец склонил голову и прочитал короткую молитву. Все приступили к ужину. Харпер, пусть и поужинал недавно, не мог одолеть соблазн. Просто так сидеть и смотреть на аппетитно жующих людей было выше его сил. Он отрезал себе кусок от окорока и, соорудив с помощью хлеба бутерброд, жевал его, запивая ароматным чаем, наблюдая за своими гостями. Ганфайтер ел очень быстро, сосредоточенно пережевывал пищу и, как казалось, совершенно не замечал его вкуса. Главное, что горячее, организм получает нужное топливо. Священнику, отцу Симону, жаркое явно понравилось. Он ел его не спеша, с видимым удовольствием пережевывая каждый кусочек. Маленькая леди ела как положено маленькой леди. Каждая ложечка с едой тщательно обдувалась, и лишь после этого кусочек мяса с бульоном отправлялся в рот. Леди Ирвина не только переоделась, но и поддалась извечному женскому соблазну, навела красоту. В любых обстоятельствах, даже в чужом доме, глубокой ночью, им непременно хотелось выглядеть как можно наряднее и красивее. Губы ее были накрашены, щеки порозовели от пудры, а глаза стали еще выразительнее благодаря теням. В воздухе витал будоражащий аромат дорогого парфюма. Она стала даже привлекательной, по крайней мере, стерву в ней теперь выдавал только презрительный оценивающий взгляд. Чарли чувствовал себя неуютно под прицелом ее глаз. Он знал, что ему уже вынесена общая оценка, и вряд ли она многим больше единицы. Обычно в такой ситуации ему становилось смешно. Однако сегодня отчего-то вдруг стало немного обидно.